предположила в разговоре с сыном Виктория Александровна. «Отчасти потому», — согласился Санди. «Но эта завуч такая зануда, мама. Она просто бесит Ату. Как бы тебе объяснить? Я понимаю, в чем тут дело. Ата ненавидит свою слепоту и все, что с ней связано. Мрак, медлительность, осторожность, страх, крадущуюся походку. А эта Анна Гордеевна требует как раз всего того, что связано со слепотой. Но ведь Ата рано ослепла, вряд ли помнит свет. Говорит, что помнит. У Аты еще одна странность. Какая? Она не любит слепых. Вот почему еще ей так тяжело в интернате. Ермак говорит, что другие слепые, наоборот, избегают зрячих, держатся друг друга. Вот у них половина учителей слепые. Так дисциплина и успеваемость выше у слепых учителей. Значит, ребята больше стараются для таких же, как они сами. Ата, наоборот. Знаешь, мама, по-моему, она в интернате боится. Чего? Она говорит, что когда представит, сколько собралось вокруг незрячих, ей кажется, ну, словно сгущается тьма. И она просто дрожит, задыхается. А со зрячими она чувствует себя легко и радостно. «У нее очень развито воображение», — заметила как-то грустно Виктория. «Да, она фантазерка. Она выдумывает разные истории. Иногда, когда в хорошем настроении, рассказывает их подругам в интернате, при условии, чтобы не садили слишком близко. За эти истории ей все прощают. Это Ермак мне сказал». Ермака она больше всех на свете любит. Это понятно, Санди. Да, мама, понятно. Виктория Александровна наблюдала за Атой. Сколько в этой девочке живости, смелости, уверенности в себе. Славная девчурка. Вообще, все трое и ее Санди славные ребята. Пожалуй, эта дружба – счастье для Санди. Может, будет серьезнее, не так ребячлив. «Где у вас тряпка и ведро? Я буду мыть пол», — заявила как-то Ата. Виктория усмехнулась. «Атонька, прибереги энергию для интерната. Там обижаются, что ты не хочешь дежурить». Ата скорчила забавную гримаску. «Пусть меня исключат. Я не хочу там жить». «Где же ты будешь жить?» — серьезно спросил Ермак. «Пусть отдают назад комнату. Я поступлю на работу». «Куда?» «Куда-нибудь на завод. Ты сейчас должна набраться сил, чтобы выдержать операцию», — сказала Виктория. Ата вымыла таки пол. Одну комнату. Остальное домыла Виктория Александровна. Потом все пили чай в уютной просторной кухне. «Так хорошо», — прерывисто вздохнув, сказала Ата. «Счастливчик, Санди! Я бы хотела всех вас видеть. Какие вы? Как, по-вашему, Виктория Александровна? Операция вернет мне зрение? Хоть немножко будешь видеть», — ласково проговорила Виктория. «Да, хоть бы самую капельку. Увидеть день, солнце, Ермака, вас, море. Знаете, у нас в интернате каждый говорит, хоть бы немного видеть, хоть бы только свет». «Съешь этого пирога», — сказала Виктория, подкладывая Ате на тарелку пирог. Но Ата продолжала. «У нас есть девочка Наташа. Она только в прошлом году ослепла. До 13 лет видела. Ей еще тяжелее, чем даже мне. Когда мы отдыхаем, кто с книгой, а кто просто так разговаривает, она все ходит и ходит по коридору одна, протянув перед собой руки, чтобы на нее не наткнулись. Только она одна так ходит, протянув руки. Никак не привыкнет. Забывает, где какая лестница. Ушибается. «А вы действительно думаете, что я буду видеть? Хоть немножко, но будешь». Чем ближе подходил день операции, тем чаще задавала Ата этот вопрос. Как-то вечером, Санди слышал это из соседней комнаты, где учил уроки, Виктория Александровна спросила мужа. «Андрей, ты не возражаешь, если мы хоть на время до операции возьмем к себе Ату погостить?» Санди застыл над раскрытой тетрадью по геометрии. Он сразу представил, как отец нахмурился при этом внезапном предложении.